Сейчас мы с ним идем в столовую. «Скорее, скорее!» – торопит нас сестра-хозяйка Дарья Рихардовна. «Завтракать! Сегодня славненький завтрак!» «Скорей!» – торопит меня Сашок. «Славненький завтрак!» Он не передразнивает Дарью Рихардовну. Он просто подражает ей в неудержимой детской страсти к обезьянничению. Дарью Рихардовну, красивую, румяную, заботливую к больным, любят все, а ребята в особенности. По дороге в столовую мы с Сашком обрастаем другими детьми. 6-летний Аветик недавно лишился глаза. Он играл с мальчишками в войну. Они с увлечением размахивали палками-саблями, и кто-то выколол Аветику глаз. Родные привезли Аветика из деревана к Филатову. Сделали это не сразу после травмы. Пока переживали беду, пока собрались в Одессу, прошло много времени. И есть опасение, что проколотый глаз удалили слишком поздно, а от этого может ослепнуть и второй глаз, по выражению врачей, симпатически. Аветик очень красивый ребенок, добрый и ласковый, на редкость молчаливый. «Здрасте, спасибо», больше от него не услышишь. Когда в сумерки мы садимся рассказывать сказки, Аветик уютно притуливается к рассказчику, словно старается согреться теплом взрослого человека. В первый день он слушал сказку о Красной Шапочке, не мигая и грустно приоткрыв рот. Но когда волк сожрал бабушку, а потом и Красную Шапочку, Аветик вдруг залился счастливым смехом и никак не мог успокоиться. Видя всеобщее удивление, Аветик перестал хохотать и сконфуженно объяснил нам: «По-русски не понимаю». Видимо, он слушал, рассказчик так старается, говорит на разные голоса за всех персонажей сказки. Но Витик счел долгом вежливости выразить свое одобрение, как умел, смехом. «Совсем не понимаешь по-русски?» «Нет, маленько». И он отмерил на своем пальце верхнюю фалангу. Вот как маленько он понимает по-русски. Незнание языка выравнивается в общении с другими ребятами очень быстро. Вчера Аветик даже назвал Сашка дурой. Сашок был очень доволен. Сашок и Аветик здесь одни. Родные привезли их, но остаться не могли. Приедут ко дню выписки. А девочку Нюрочку привез с Алтая из города Барнаула ее отец и оставил в Одессе до конца лечения. Для того, чтобы прохарчиться, Нюрочкин отец, Матвей Босых, стал искать, куда бы пристроиться на это время чернорабочим. Ему повезло. Его наняли в дворники поблизости от офтальмологического института. Он приходит ежедневно проведать дочку. Девочка выходит к отцу в холл на площадку лестницы. «Доброго здоровья, Анна Матвеевна!» Серьезно, без улыбки, приветствует ее отец. «Здрасте, Матвей Федосеич!» Отвечает также Нюрочка. Оба садятся в холле на деревянный диван-топчан. Девочка, приникнув к отцу, грызет принесенный им гостинец, конфету, кусок сахару, сдобную плюшку, то и дело поднося это ко рту отца. Пусть и он куснет. Разговаривают они неспешно, солидно, очень дружественно. Отец расспрашивает, вероятно, о том, что сказал сегодня доктор. Иногда отец рассказывает что-то, а дочка степенно кивает головой, словно одобряя и поддакивая. Как-то отец не пришел в обычный час. Нюрочка встревожилась, потом затосковала, потом заплакала. Она плакала по-слепому, не жмуря потухших глаз, только жалобно приоткрыв рот, а слезы катились по щекам, как горох. Она плакала все сильнее, судорожно вцепившись в руку сестры-хозяйки Дарьи Рихардовны. Это было отчаяние слепого ребенка, которого, казалось ему, покинул последний близкий человек. Сашок с Аветиком стояли рядом, очень огорченные. «Не плачь, Нюочка!» – утешала ее Дарья Рихардовна, сама чуть не плача. «Придет твой папа, скоро придет!» Нюрочка все плакала, словно боялась. «А вдруг не придет?» Отец прибежал, запыхавшись перед самым ужином, Задержался на работе, не мог уйти.